just a freak. Феномен. Раз, два, раз, два. Мое лирическое чудо, моя мысль благословил сам Будда. Я пишу под терриконами, около развалин фабрики. Кануло в лету тело и труд ударников, гадает кроссворды напарника. Я пишу текста для Астрофрикс, ждите новых миксов, как Астерикс и Обеликс. После чуда зелья я заряжаюсь битом и погнал рэп как молитву. In the name of the force, who is the source? I'm like hot sauce, and one freestyle, open your mind. Открой свой ум, улицы плетут сети как паук. Много наук, много знаний, мой рэп синкретизма, тарабарщина, тот еще real shit. Отдыхают дрищи, всяко с небо плейме. Maybe baby you need be more true. Непреодолимых преград нет, лишь в голове. Много неудач из-за проблем в самом себе. Разбери на запчасти свою сложную психику. Сядь тихо, прислушайся к дыханию. Прощупай пульс, натянутые струны души. Возьми как вожжи, управляй сознанием. Укроти желание, много херни вокруг. Я не пускаю лишние заботы в свой круг. Такое ощущение, что идет порабощение. Этот процесс глобализации в современных иллюстрациях. Новый мировой порядок — это матрица. Беспорядочное движение в умах брожения. Нагнетают обстановку, сбавь напругу, а то бьет током. Какой ток в революциях, если голодных еще больше? Твои права в конституции, но визу без счета в банке не откроешь. Споришь из-за политики, скандалишь, а ведь это все липо. Всем управляют, чита улетим, это дельта за нами следит. Они наблюдают, данные собирают, люди вкалывают, страдают. Отпусти свой ум на волю, тоской отравлен, в сердце боль. Пусть у врагов она колет, ты соль земли, выплюн всю скорбь и печаль. Сколько раз мы друг на друга кричали, огорчали, а ведь можно промолчать. Но горечь собирается тучами и потом находит. Гроза не бьет дважды в одно место, всем известно. Но есть крест, который ты несешь, заряженный ионами из нас веры. Последний должен быть первым. Серые будни разукрась граффити. Хай через 50 лет прочтут сообщения Нефертити. Ловите себя на мысли, что все хорошо. Ведь ложь надо рассеять, надо рожь сеять и прополоть, прежде чем жать. Про сигнижников моя притча растолковать. Много ртов, мало пахарей. Не смыть железные грехи Каркера. Сага продолжается, внимательно сюда. Это ничья земля, тут пустовало все когда-то. Потом полуприматы создали из глины хаты. Колесо катали, деревья сажали, детей рожали. Урбан пришел через столетия. Мои слова разносят ветер от каменного века к атомному. На планете каторга, земля не в подчинении. Фрик Сандини, искатель приключений. Микрофон включен для развлечения. Отвлечения, изобличения, смыслового значения. Опущения, обстоятельств течения. Божественного предназначения, народного ополчения. Не надо быть со мной добреньким, если ты враг. Как поднять под пиратским знаменем белый флаг? Сахар не малина, поезд не дрезина. Большая разница между жопой и задницей касается всех и всякого. Пишу как Булгаков, записки на манжетах. С пальца у шпиков сюжеты, у фрика все по уму. Забудь о том, что Колумб открыл Америку. Фальшивая история в учебниках и по телеку. Мелким управляют мозги и просто стирают память. Ты знаешь, кто ты, откуда пришел. Человек без будущего и без прошлого. Нищая земля, на которой уровень жизни ниже нуля.